«Ну-с, Ватсон, что вы обо всем об этом думаете?» — осведомился Холмс на следующее утро, когда мы ехали обратно. «Как вижу, вы не удовлетворены». «Ах нет, мой дорогой Ватсон, я более чем удовлетворен. В то же время методы Стэнли Хопкинса я одобрить не могу. Я разочаровался в Стэнли Хопкинсе. Я ждал от него лучшего. Всегда следует искать возможную альтернативу и обезопаситься от нее. Первое правило криминального расследования». «Так какова же альтернатива? Направление поисков, которое придумал я сам. Оно может ни к чему не привести, я ничего не утверждаю. Но по меньшей мере я доведу его до конца». На Бейкер-стрит Холмса ожидало несколько писем. Он схватил одно, вскрыл его и торжествующе засмеялся. «Превосходно, Ватсон! Альтернатива развивается. У вас есть телеграфные бланки? Напишите-ка для меня парочку телеграмм. Самнер, корабельный агент, Рэдклифф Хауэй. Пришлите троих завтра к 10 утра. Безил. Так я зовусь в тех местах. И вторую, инспектор Стэнли Хопкинс, 46, Лорд-стрит, Брикстон. Приходите позавтракать завтра в 9:30. Очень важно. Протелеграфируйте, если не сможете. Шерлок Холмс». «Вот так это чертово дело, Ватсон, 10 дней меня допекало, поэтому я кладу на него крест. Надеюсь, завтра мы услышим о нем в последний раз. Окончательно». Точно в назначенный час инспектор Стэнли Хопкинс присоединился к нам за превосходным завтраком, приготовленным миссис Хадсон. Молодой инспектор упивался своим успехом. «Вы правда считаете, что ваше решение верно?» — спросил Холмс. «Не могу себе представить ничего более убедительного. Мне оно исчерпывающим не кажется». «Вы меня удивляете, мистер Холмс. Чего еще можно требовать? Ваше объяснение охватывает все моменты». «Несомненно. Я установил, что молодой Неллиген прибыл в отель «Брамблтай» в самый день преступления. Приехал он якобы, чтобы играть в гольф. Его номер был на первом этаже, и он мог незаметно уходить, когда хотел». В тот же вечер он отправился в Удмансли, увиделся с Питером Кэрри в лачушке, поссорился с ним и убил его гарпуном. Затем в ужасе от содеянного бросился вон оттуда, уронив записную книжку, которую захватил с собой для разговора с Питером Кэрри об этих ценных бумагах. Вы могли заметить, что некоторые помечены галочками, а другие, их подавляющее большинство, нет. Помеченные поступили на лондонский рынок, остальные, предположительно, все еще оставались у Питера Кэрри, и молодой Неллиген, согласно его собственному рассказу, хотел заполучить их, чтобы расплатиться с долгами отца, как и следовало бы. После своего бегства он некоторое время не решался снова приблизиться к лачушке, но под конец заставил себя взломать дверь, чтобы получить сведения, в которых нуждался. «Все ведь так просто и очевидно?» Холмс улыбнулся и покачал головой. «На мой взгляд, тут есть только один просчет, Хопкинс. Это ведь изначально невозможно. Вы когда-нибудь пробовали пронзить гарпуном какое-нибудь тело? Нет? Ай-яй-яй, любезный сэр, вы, право, должны уделять больше внимания таким деталям. Мой друг Ватсон мог бы сообщить вам, что я провел целое утро за этим упражнением. Задача весьма нелегкая и требует сильных и натренированных рук. А этот удар был нанесен с такой яростью, что наконечник гарпуна вошел в стену. И вы воображаете, будто этот худосочный юнец способен на такое вот бешеное нападение? И он приятельски попивал ром с водой в компании черного Питера в глухие часы ночи? Его ли профиль видели на занавеске за две ночи до того? Нет-нет, Хопкинс, нам следует искать другого и куда более внушительного субъекта». Во время тирады Холмса лицо детектива вытягивалось все больше и больше. Его надежды и честолюбивые помыслы безоговорочно рушились. Но он не собирался сдать свои позиции без борьбы. «Вы не можете отрицать, мистер Холмс, что Неллиген побывал там в ту ночь. Записная книжка это доказывает. Думается, у меня достаточно улик, чтобы убедить присяжных, даже если вы и можете отыскать несогласованности. Кроме того, мистер Холмс, своего преступника я поймал». «Ну, а этот ваш ужасный богатырь, где он?» «Полагаю, на нашей лестнице», — безмятежно отозвался Холмс. «Думаю, Ватсон, вам стоит иметь под рукой этот ваш револьвер». Он встал и положил на боковой столик исписанный лист бумаги. «Ну, мы готовы». За дверью переговаривались грубые голоса, и теперь миссис Хадсон открыла ее и сказала, что три человека спрашивают капитана Безила. «Впустите их по очереди». Первым вошел невысокий мужчина, смахивающий на зимнее яблочко. Красные щеки, пушистые седые бакенбарды. Холмс достал из кармана письмо. «Ваше имя?» — спросил он. «Джеймс Ланкастер». «Сожалею, Ланкастер, но место уже занято. Вот вам пол суверена за беспокойство. Пройдите-ка вон в ту комнату и подождите там несколько минут». Второй посетитель был долговязый и сохший субъект с прямыми волосами и землисто-бледными щеками. Звали его Хью Пэттинс. Он также получил отказ Пол Саверена и распоряжение подождать. Третьим претендентом был мужчина примечательной внешности. Свирепое бульдожье лицо прятали нечесанные волосы и борода, а из-под густых кустистых бровей посверкивали два дерзких темных глаза. Он отсалютовал и встал в моряцкой позе, крутя в руках шапку. «Ваше имя?» — спросил Холмс. «Патрик Кернс. Гарпунщик?» «Да, сэр. 26 плаваний. Из Дандии, полагаю». «Да, сэр. И готовы поплавать на исследовательском судне?» «Да, сэр. Жалование 8 фунтов в месяц. Можете отплыть немедленно?» «Как только соберу свои вещички, сэр». «У вас есть необходимые бумаги?» «Да, сэр». Он вытащил из кармана пачку помятых и засаленных листов. Холмс просмотрел их и вернул ему. «Вы как раз тот, кто мне требуется. Вон на том столике контракт. Если вы его подпишете, то и конец делу». Моряк прошагал в развалку через комнату и взял перо. «Вот тут расписаться?» — спросил он, нагибаясь над столиком. Холмс нагнулся над его плечом, закинув обе руки ему на шею. «Так, хорошо», — сказал он. «Я услышал металлический щелчок и рев будто взбесившегося быка». В следующую секунду Холмс и моряк уже повалились на пол. Он обладал такой гигантской силой, что даже и в наручниках, которые Холмс с такой ловкостью защелкнул у него на запястьях, он легко бы одолел моего друга, если бы мы с Хопкинсом не бросились на помощь Холмсу. Только когда я прижал к его виску холодное дуло револьвера, он признал, что сопротивление бесполезно. Мы связали ему ноги веревкой, еле переводя дух после этой схватки. «Я должен принести вам извинения, Хопкинс», — сказал Шерлок Холмс. «Боюсь, омлет совсем остыл. Однако, не правда ли, вы доедите свой завтрак с тем большим удовольствием при мысли, что довели дело до триумфального конца?» От изумления Стэнли Хопкинс онемел. «Не знаю, что и сказать, мистер Холмс», — выпалил он, наконец, багрово покраснев. «Сдается, я свалял дурака с самого начала. Мне ни на минуту не следовало забывать, что я ученик, а вы учитель». «Даже теперь, когда я вижу, чего вы достигли, я не понимаю ни как вам это удалось, ни что это, собственно, значит». «Ну-ну», — добродушно сказал Холмс, — «мы все учимся на ошибках, и на этот раз вы получили урок, что никогда не следует упускать из виду альтернативу. Вы были так поглощены молодым Неллигеном, что не могли уделить и мысли Патрику Кернсу, настоящему убийце Питера Керри». Хриплый голос моряка прервал этот разговор. «Послушайте, мистер, я не жалуюсь, что меня вот так вот облапошили, но я бы хотел, чтобы вы правильные слова выбирали. Вы говорите, что я убил Питера Керри, а я говорю, что я прикончил Питера Керри, и это большая разница. Может, вы не верите, чему я говорю? Может, вы думаете, что я байки травлю?» «Вовсе нет», — сказал Холмс. «Расскажите нам то, что можете сообщить». «Рассказ будет коротким, и каждое слово в нем чистая правда. Я хорошо знал черного Питера, и когда он вытащил свой нож, я сразу прогарпунил его, потому как знал, он или я. Вот как он помер. Можете называть это убийством. Только мне без разницы, умереть с петлей на шее или с ножом черного Питера в сердце». «Как вы оказались там?» — спросил Холмс. «Я вам расскажу все по порядку. Только посадите меня прямо, чтобы легче было говорить. Случилось это в 83-м, в августе того года. Питер Керри был капитаном морского единорога, а я вторым гарпунщиком. Мы выбирались из пакового льда по пути домой. Ветер дул в лоб и уже неделю штормило, когда мы подобрали маленькое суденышко, которое несло на север. Там был только один человек, сухопутная крыса. А команда решила, что их перевернет, и в шлюпке попробовала добраться до норвежского берега. Думается, они все утонули. Но мы взяли его на борт, человека этого, и они со шкипером долго о чем-то говорили в каюте. А багажа у него была только одна жестяная коробка. Вроде бы фамилия его ни разу не упоминалась. А на вторую ночь он пропал, будто его и не было. То ли сам бросился за борт, то ли упал по неосторожности, штормило-то сильно. Всего один человек знал, что с ним случилось, и это был я, потому как я своими глазами видел, как шкипер ухватил его за щиколотки и перекинул через планширь в середине темной ночной вахты за двое суток до того, как мы завидели шотландские маяки. Ну, я помалкивал и ждал, что из всего этого воспоследует. Когда мы вернулись в Шотландию, промолчать было проще простого. Да и вопросов никто не задавал. Неизвестный погиб от несчастного случая, и наводить справки никому не требовалось. Ну, Питер Керри в скорости с морем покончил, и прошли долгие годы, прежде чем я узнал, где он поселился. Я сообразил, что на такое он пошел ради этой коробки, и что теперь ему будет по карману заплатить мне, чтобы я держал язык за зубами. Где он, я узнал от матроса, который повстречал его в Лондоне, но я и поехал поприжать его. В первый вечер он держался очень разумно и был готов заплатить мне столько, что я мог бы навсегда с морем покончить. Мы договорились завершить дельце через 2 дня. Когда я пришел, он уже был на 3/4 пьяный, зол на весь мир. Мы сели и попивали, вспоминая старые деньки, но чем больше он пил, тем меньше мне нравилось выражение его лица. Я поглядел на этот гарпун на стене и подумал, что он может мне понадобиться, прежде чем я уйду оттуда. А потом он, наконец, кинулся на меня, брызгая слюной, ругаясь, с убийством в глазах и большим ножом в руке. Да только он не успел вытащить его из ножен, как я уже всадил в него гарпун. Господи, ну и завопил же он, а лицо его не дает мне спать по ночам. Я стоял там, а его кровь хлестала вокруг меня, и я немножко выждал. Только все было тихо, но я и приободрился. Осмотрелся, гляжу, а на полке эта жестяная коробка. Прав у меня на нее было не меньше, чем у Питера Керри. Вот я и прихватил ее с собой и вышел вон. Только как дурак оставил свой кисет на столе. А теперь я расскажу вам самую чудную часть всей истории. Не успел я выбраться за дверь, как услышал, что кто-то идет, и спрятался за кустами. Какой-то мужчина прокрался к двери, вошел, заорал так, будто увидел привидение, и дал дёру, надбавляя быстроту, пока не скрылся из виду. Кем он был и чего хотел сказать, не могу. Ну а я прошел 10 миль, сел на поезд в Танбридж-Уэльсе и так добрался до Лондона, и никто ничего про меня не пронюхал. Ну, когда я открыл коробку, то ничего в ней не нашел, кроме бумаг, которые побоялся продавать. С черного Питера я ничего получить не мог и застрял в Лондоне без единого шиллинга. Надежда была только на мое ремесло. Я увидел эти объявления насчет гарпунщиков, и платить обещали хорошо, и потому зашел к этим корабельным агентам, и они послали меня сюда. Вот и все, что я знаю. И еще я скажу, что власти должны мне спасибо сказать, что я прикончил черного Питера и сберег казне денежки на пеньковую веревку. «Показания очень ясные», — сказал Холмс, вставая и закуривая трубку. «Думается, Хопкинс, вам следует, не теряя ни минуты, поскорее доставить вашего арестанта в безопасное место. Эта комната не слишком подходит для тюремной камеры, а мистер Патрик Кернс занимает слишком уж большую часть нашего ковра». «Мистер Холмс», — сказал Хопкинс, — «я не знаю, как выразить вам мою благодарность. Даже и теперь я не понимаю, каким образом вы достигли такого результата». «Просто благодаря удаче получить верную улику в самом начале. Вполне возможно, узнай я тогда про записную книжку, она могла бы сбить меня с толку, как сбила вас. Но все, что я услышал, указывало только на одно направление. Поразительная сила, искусное владение гарпуном, ром и вода, кисет из тюленьей шкуры с корабельным табаком. Все это указывало на моряка, причем на китобоя». Я не сомневался, что инициалы ПК на кисете были простым совпадением и не имели никакого отношения к Питеру Керри, поскольку курил он редко и в его каюте не оказалось трубки. Вы помните, я спросил, не было ли там бренди и виски? Вы ответили утвердительно. Многих ли сухопутных крыс соблазнит ром, если есть и другие горячительные напитки? Да, я не сомневался, что это был моряк. А как вы его разыскали? Любезный сэр. Задача очень упростилась. Если это был моряк, то непременно плававший с Керри на морском единороге. Насколько мне было известно, сам он ни на каких других судах не ходил. Я потратил 3 дня на телеграммы в Данди и так установил фамилии команды морского единорога в 83-м году. Когда среди гарпунщиков я обнаружил Патрика Кернса, мои розыски почти завершились. Я рассудил, что, скорее всего, он в Лондоне и предпочтет на время покинуть страну. Тогда я провел несколько дней в Ист-Энде, сочинил арктическую экспедицию, дал соблазнительное объявление в газетах о гарпунщике, который захочет служить под командой капитана Безела. И вот результат. «Поразительно!» — вскричал Хопкинс. «Поразительно! Вы должны обеспечить освобождение молодого Неллигена как можно быстрее. «Признаюсь, я думаю, что вам следует извиниться перед ним. Жестяная коробка должна быть ему возвращена, но, разумеется, бумаги, проданные Питером Керри, невозвратимы. А вот и Кэп Хопкинс, можете забрать своего арестанта. Если я вам понадоблюсь в суде, то в ближайшее время адрес мой и Ватсона будет где-то в Норвегии. Уточнение я пришлю позднее».